спросила, есть ли у меня определенные планы, и отправила мыться холодной водой в ванную, поведав историю столового серебра, спрятанного ее отцом незадолго до его смерти, и спустя много лет случайно найденного бабушкой Асей под дубовой рамой большой эмалированной ванны. Машины в кухне оказались изобретениями Михаила Федоровича Фрейденберга, отца тети Оли, подготовленными к отправке в музеи. По стенам висело несколько дедушкиных работ. Стояла итальянская ремесленная скульптура, привезенная из юношеских путешествий. За окнами на канал шумели высокие тополя. Уже за завтраком тетя Оля заговорила об отцовских письмах. Меня поразило, когда она сказала: «Они ведь такие удивительные». Она рассказывала, что уходит из университета, бросает созданную ею кафедру, говорила о судьбе своих неизданных работ и предполагаемых наследниках. «Боюсь, что я не был достаточно учтив. Меня тянуло в приоткрывшийся мне город. Хлопоты мои оказались неудачными, и через день я уехал. Мы увиделись еще раз через год, когда я ненадолго приехал в Ленинград вместе с мамой. После смерти тети Оли я спрашивал у отца о судьбе ее архива. Но он сказал, что с этим все будет в порядке, и просил меня, пока он жив, об этом не заботиться. Когда он умер, мы столкнулись с письмами тети Оли при разборке его бумаг. Я сразу вспомнил о пачке его писем к ней, перевязанной золотой ленточкой, и начал поиски. Долгое время они были безрезультатны. В Ленинграде об их судьбе ходили легенды, потому что знакомым Ольги Михайловны было известно об их существовании, она читала им из них выдержки. В 1967 году я рассказывал об этой переписке Юрию Михайловичу Лотману, и он напечатал о ней несколько провиденциальных строк, заставивших меня покраснеть при мысли о том, что письма пропали. Неожиданно они возникли в том самом сундуке, где их неоднократно пытались найти. Е.П. Глава вторая. Начало 1973 года. Дом ныне уже покойной незабвенной Русудан Рубеновны Арбели, гостиная, рояль, под роялем железный сундук, в сундуке архив Ольги Михайловны Фрейденберг. Прошло 15 лет, и многое из архива увидело свет и у нас, и в других странах. Начало возвращению Фрейденберг, выброшенной из науки вместе с марризмом, положили публикации Лотмана. Марризм. Учение о языке. Марра. Года жизни 1864-1934. Долгое время считавшееся официальным и навязывавшееся науке, а в 1950 году неспровергнутое теми, кто его насаждал. Полемика с идеями Марра содержится в общеизвестной брошюре Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». 1950 год. В 1973 году в трудах по знаковым системам Тарту были опубликованы три работы из архива и статья Лотмана о Фрейденберг как историке культуры, в которой упоминалась переписка с Пастернаком. Но письма до поры до времени лежали тихо, вперемешку с учебными планами и библиографическими карточками, и на поверхности сундука не показывались. Не мудрено. Здесь, под этой крышкой, десятки статей и монографий, шуточные поэмы, учебные планы и юношеские тетрадки стихов, альбомы для рисования ученицы 4 класса Ольги Фрейденберг, куб, шар, ваза. Здесь дневники, блокноты, конспекты, опыты учеников, сотни фотографий и уже более 3 десятилетий пахнущие лекарствами бумаги, оставшиеся на рабочем столе. Огромная жизнь, крупная личность, драматическая судьба. Что я могу сказать о человеке, который умел так сильно и полно выразить себя в письмах и дневниках? Об ученом, который с сочувствием выписал из Шпенглера: «Всякий научный опыт сводится к самопознанию»? Я решусь сказать лишь о внешней канве этой жизни и о посмертной судьбе работ Ольги Михайловны и ее имени. Итак, отец Михаил Федорович Филиппович Фрейденберг, гениальный изобретатель-самоучка, бродяга, журналист и воздухоплаватель, основал в Евпатории драматический театр. Зарабатывал одновременно разгрузкой арбузов в порту. судьба